Глава третья. Гениальная программа. Первое. Все, что с нами происходит, то, кем мы становимся, то, что совершается, это все определяется нашим способом мышления. Когда вы начинаете изменять свой образ мыслей, меняется вся ваша жизнь. Но как вы оказались там, где находитесь сейчас? Почему вы думаете и чувствуете именно так, как вы думаете и чувствуете? В этой главе вы узнаете о своей индивидуальной гениальной программе, о том, как вы из детства перешли в режим автопилота. Вы научились принимать решения и делать шаги, ведущие вас к счастью, причем часто делаете это неосознанно. Вы обнаруживаете, что ваша гениальная программа может быть изменена для достижения тех результатов, в которых вы нуждаетесь. Когда мне было 20 лет, вот что я имел. Маленькую квартирку и отсутствие работы. Зимой на улице было минус 32 градуса. Я жил один, в незнакомом мне городе, вдали от родного дома. Спустя 11 лет, когда мне был 31 год, я все еще жил один в небольшой квартирке. Снаружи тоже было холодно, минус 35 градусов. Я весь был в долгах, безработным и опять же в тысячах километров от родных и близких мне людей. 11 лет работы и путешествия почти ничего не изменили в моей жизни. Я повзрослел, набрался мудрости и по-прежнему чувствовал, что прожигаю жизнь. Я был в отчаянии. У меня было чувство, что я достиг очень немногого. Всю жизнь я верил, что мой потенциал позволит мне добиться многого, но понятия не имел, как мне его из себя извлечь. Как-то я слышал, что люди за всю свою жизнь используют лишь 10% своего потенциала. По некоторым исследованиям, Альберт Эйнштейн, один из величайших гениев 20-го столетия, воспользовался только 15% своего потенциала. Стэнфордский университет, исследуя кору мыслящего мозга человека, пришел к выводу, что средний человек использует только 2% своих умственных способностей. Я был чрезвычайно этим заинтересован. Какой же умственный потенциал среднего человека? Какой умственный потенциал у меня? Как я могу достичь большего? Я пытался открыть замок, не зная кода. Я искал его в книгах, много размышлял и находил ответы один за другим. Я узнал код замка на двери, за которой скрыт человеческий потенциал. Эта комбинация позволила мне открыть дверь к моему собственному потенциалу. Она позволит и вам сделать то же самое. Только представьте, никогда еще во всей вселенной не было и никогда не будет человека, похожего на вас. Вероятность рождения человека с таким же набором характеристик и качеств равна 50 триллионам к одному. Именно в вас есть потенциал, с помощью которого вы можете совершить нечто особенное, чего не может совершить никто другой. Но при этом вы должны ответить на один вопрос. Вы собираетесь это делать? Некоторые люди рождаются с выдающимися способностями, но большинство начинают жизнь, имея весьма скромные задатки. Люди, добивающиеся успеха в какой-то области, совершают это в результате развития своих природных способностей в этой области до очень высокой степени. Внутри вас заложен внутренний потенциал. Вам необходимо найти его и развить. Только тогда вы сможете показать, на что способны.